Глава 7. Мирослав. Мод Егор Крид. Шарады. «Так и что?» – спрашивает Демид, когда я возвращаюсь из кухни с еще двумя бутылками. Девчонок я отвел около часа назад, и все это время мы обсуждали что угодно, но не мою личную жизнь. И это меня устраивало на все 100%. Но я точно знал, что ему не хватит терпения молчать все время. Правда, решил наконец-то влюбиться? Наконец-то. Ага. Был я влюблен уже однажды, много лет и невзаимно. Моя любовь теперь живет в доме ниже по улице и ждет ребенка от моего лучшего друга. Демиду я, конечно, напоминать об этом от греха подальше не буду. Но в любом случае мой опыт с «влюбиться» закончился не то чтобы очень положительно. Хотя мы все продолжили дружить, что, несомненно, тоже плюс. Вопрос про «влюбиться» застает меня врасплох. Еська сегодня вечером уже говорила об этом, но я как-то не особо успел подумать, потому что потом позвонила Сонечка, и я сконцентрировался весь на этой теме. А тут снова. И что ответить? Об этом, наверное, надо долго думать, прежде чем точно решить. И вообще, желание влюбиться является чем-то адекватным? Не знаю, пожимая плечами. Я просто отшил Марину, потому что она не в моем вкусе. Что за выводы у тебя? Слушай, ну, мне-то не чеши, говорит Дема, и я закатываю глаза. Началось. Центр психологической помощи имени Демида. Что с ней не так? Лысая? Не знаю. Опять пожимая плечами. Губы большеваты, кажется. И грудь сильно напоказ. Юбка тоже слишком короткая. А, ну то есть выглядит так, как ты бы раньше точно обратил внимание и подкатил, да? Что изменилось? С каких пор тебя это отталкивает? Я постарел? Посмеиваюсь. Ну или проблема в том, что она сама явно давала понять, что хочет меня. Ну или она просто не Сонечка, пародирует меня Демид снова с произношением ее имени, и я зависаю. При чем тут Сонечка? Еще скажи, что она тебе не нравится, закатывает глаза тот. Не поверю. Херню не неси, она отличный сотрудник, но ей 19, у нас разница в 11 лет. Что не помешало тебе ее трахнуть прямо в своем кабинете и даже не закрыть дверь? Я ее не трахал, мы занимались сексом, и это было случайно. Я был разбит и разозлен, а она почему-то была не против. Разовая акция. Уверен? Переспрашивает. Киваю. Конечно, я уверен. Что за вопросы вообще? Что за подозрения? Ну, как знаешь, мне кажется, ты плывешь от нее. Когда кажется, знаешь, что делать надо? Кивает. Ну и прекрасно. Иди уже, мне завтра рано вставать, потому что еще Сонечку везти домой за час до рабочего дня. Ага. Снова смеется надо мной друг и тут же получает диванной подушкой по голове. Еще скажи, что не повезешь. Повезу, конечно. А что мне, бросить ее, сказать, разбирайся совсем сама, Соня? Ну, как делают все начальники со своими подчиненными, ты об этом? Или из-за большой разницы в возрасте ты решил стать ее отцом? Или папочкой? «Иди нахер!» Кидаю в него вторую диванную подушку и выпроваживаю, закрывая за ним дверь. Что он прицепился? Конечно, я буду ей помогать, она как минимум под боком сейчас, и нам все равно в одну сторону. Опоздает еще, а там Марина это. Может, надо все-таки оторваться с ней? Это что ей правда как монах? Или девственник? Или и монах, и девственник? Девушка-то красивая, а я носом кручу как придурок. Но просто что-то не то, правда. Вот и вся проблема. Никакой другой причины совершенно точно нет. Принимаю душ, ложусь на кровать и пишу Соне СМС, во сколько буду ее ждать, чтобы не опаздывала. Но чат она не читает. Может, уснула? Надеюсь, она не заболеет после своей прогулки по дождю. Я точно свихнусь без администратора в главном офисе, да еще и с Мариной наедине. Не-не-не, если что, сам буду Сонечку лечить. Чтобы быстро вернулась ко мне. На работу, в смысле. Сообщение так и остается непрочитанным. И до меня вдруг доходит. Соня же разбила телефон. По вине моей собаки. А получается, что и по моей вине тоже. Черт. Нехорошо вышло. У девчонки и так проблем выше крыши, судя по всему. А тут еще и такая неудача. Захожу в интернет-магазин и оформляю доставку на завтра в офис к утру. Как раз мы приедем в Западное, и Сонечка сразу сможет забрать свой телефон у меня. Скажу, что это за моральный ущерб из-за испуга от моей собаки. В конце концов, мне нужно, чтобы Соня была всегда на связи, а я даже не знаю, подлежит ли тот телефон ремонту. Старенький. Вот именно сегодня хотелось поспать подольше, но, к сожалению, такого счастья испытать мне не дано. Сам вызвался Сонечку домой перед работой вести. Надо выполнять обещание. В оговоренное ранее время стою у ворот дома Демида и Еськи. Жду ее, опираясь на капот и выкуривая сигарету. Давно собирался бросить, но все никак повода нет. А ради самого себя как-то и не стимул особо. Она выходит через минуту, вся смущенная и закрытая. Смотрит на меня с прищуром и не спешит подходить. «Доброе утро», — говорю ей, начиная разговор, потому что сама она явно не решится на это. «Доброе», — отвечает и очень мило зевает, прикрывая рот рукой. Глядя на нее, и меня на зевок пробирает. И стоим с ней, как два дурака в 7 утра на улице, и зеваем. «Едем». «Может, я все-таки сама?» Почему-то снова пытается съехать. «А в чем прикол-то? Машиной же удобнее намного». «Не хочу вас своими проблемами нагружать, да и...» «Что?» – спрашиваю, выбрасывая окурок. «Вы курили, запах будет. А у меня аллергия». «А, черт, вот я бестолочь. Сам же только вчера видел, как она чуть не задыхалась у автосервиса. Сказала мне, что это из-за острого запаха в моем кабинете». «Стекла опустим, быстро выветрится. Садись, Сонечка, едем». Я заметил, что уговаривать ее – дурное дело. Проще рыкнуть, и она сразу сдается, иначе мы так на месте топтаться можем, ой, сколько времени, которого нет. Она наконец-то садится в машину. Я опускаю стекла, как и обещал, и еду к ней домой. Я помню, где живет. Память на местность у меня хорошая. Подвозил ее пару раз. Телефону совсем хана. Спрашиваю ее, чтобы разрядить тишину, в которой мы едем. Да, экран отвалился. Кажется, ремонт ему тоже не светит. Она говорит это очень грустно, и я вспоминаю свои догадки по поводу того, что ей не до покупки телефона сейчас. Зарплаты я не обделяю, конечно, но я ведь не знаю, как строится ее жизнь за стенами работы. Мало ли, что у нее там происходит. «Сонь, тебе нужна какая-то помощь?» Спрашиваю быстрее, чем успеваю подумать, и замечаю, с какими удивленными глазами Сонечка поворачивает ко мне голову. «В каком смысле?» «Да в любом», – пожимая плечами. «Хотя бы во вчерашней ситуации». «Разберусь сама». Она хмурится, явно не хочет рассказывать. Я понимаю ее, тоже не трепался бы с кем попало о таком. Но я никто попало. «Это просто недоразумение. Не знаю, что вы там себе придумали». «Я вообще ничего не думал, Соня». Говорю ей, паркуясь во дворе ее дома. «Ну и райончик». «Жду тебя тут?» «Да», – кивает Соня. «Я быстро, только переоденусь». Она уходит, а я выхожу из машины и закуриваю на улице, чтобы Соня не воняла дымом с ее-то аллергией.